Глава 26. «Кэрри опаздывает», — говорит Стейси и проверяет время на телефоне. Бармен ставит 3 отшибателя памяти на стойку. Кэрри влетает в помещение в спортивном костюме и найках. Прикид разительно отличается от наряда с иголочки в нашу первую встречу. Она видит, что я пялюсь на нее, и одними губами произносит «Извини». Она вешает сумку на стул рядом со мной, выдыхает и говорит: «Бешеный выдался денёк. Я работаю над новым делом, и вчера мне буквально пришлось заночевать в офисе. Поделишься скандальными деталями?» — спрашиваю я. «Хотелось бы, но адвокатская тайна и все такое». Она выдерживает паузу. «Хотя кто-то уже слил газетам, что мы занимаемся этим делом. Ладно, расскажу. Там про школьного директора». Мои глаза распахиваются шире. «Которого застали с чьей-то мамой на сцене?» «Да, его самого». «Какое совпадение!» «У меня в этой школе дочка учится», — говорю я. «Значит, ты уже все знаешь. Громкое дельце для вашего района», — говорит Кэрри. «Как тесен мир», — добавляет Стейси. «И кого ты защищаешь?» — спрашиваю я. «Родителей детей из драмкружка. Знаешь кого-нибудь из них?» «О, нет!» — я делаю глоточек воды, пытаясь скрыть шок на лице. «Я братаюсь с врагом Элинор». «Не особо», — говорю я. «Женщина, которую поймали с директором, — моя подруга». Я провожу рукой по волосам, избегая взгляда Кэрри. «Да? Ну, ее косяк», — говорит она. «Она, наверное, все потеряет, включая ее мужа», — говорит Стейси. «Его она уже потеряла. Я не говорю им, что они подали на развод». «Интересно, она по-прежнему спит с директором?» — спрашивает Стейси. Я ее ложу на стуле и разминаю шею. Кэрри хочет выиграть дело, в этом заключается ее работа. А вдруг Эленор узнает, что я дружу с ней? Вытираю пот со лба. Она сочтет меня предательницей. «Ну, хватит о работе», — говорит Кэрри. Наверное, заметила, что мне некомфортно. «Расскажите о чем-нибудь интересненьком». «Насчет интересненького не знаю, но могу рассказать, как прошло мое вчерашнее свидание. Вам понравится», — с сарказмом в голосе говорит Стейси. Я подаюсь вперед. Давненько я такого не слушала. Будет весело. Я расслабляю плечи. Хорошо, что мы перешли к теме куда приятнее. «Итак, Билл, так его зовут, просит меня заехать за ним. Говорит, его машина на мойке. Я к такому отношусь скептически, поэтому прячу бейсбольную биту на заднем сиденье и веду машину сама, чтобы контролировать происходящее». «Я бы тоже так сделала», — говорю я. «Хорошо, что мне не нужно кого-то себе искать. Психов сейчас хватает». Подъезжаю я к его жилому комплексу, залипаю в телефон, и тут он стучит в окно. Открываю дверь, он садится и тут же сползает по креслу. Странно, да? Как будто прячется от кого-то. Она отпивает из стакана, а я ломаю голову над его непонятным поведением. И от него несет сигаретами, хотя в профиле указано, что он не курит. А вот и первое нарушение. «Я бы сказала ему выметаться», — вмешивается Кэрри. «Я согласна, терпеть не могу курильщиков и лгунов». «Ты дальше слушай. Ресторан выбирал он, тоже сомнительного качества, но я стараюсь к такому не придираться. Он выходит из машины и сразу несется к ресторану, не подождав меня». «Второе нарушение. Я бы уехала». «Знаю, надо было вернуться в машину и уехать, но я и макияж сделала, и футболку надела, которая подчеркивает мои сиськи. Не пропадать же добро». Мы с Кэрри киваем, все логично. Я захожу, а он уже за стойкой общается с барменом. Потом представляет меня ребятам в баре. Я начинаю паниковать. Он, похоже, завсегдатай в этом забытом богом месте. «Жутковато», — говорит Кэрри. Ребята не из молчаливых. Они спросили Билла, можно ли ему водить. Оказывается, никакой мойки и не было. Его лишили водительского удостоверения за повторное вождение в нетрезвом виде. А вот и третье нарушение. «Пока-пока». Кэрри бросает на меня взгляд, что-то вроде «я же говорила, что почти у всех есть такие штрафы». «Надеюсь, после этого ты уехала?» — говорю я. «Если бы. Я уже заказала еду и умирала от голода. Когда нам принесли счет, оказалось, что он забыл кошелек. «Боже, какой старый и дешевый трюк», — говорю я. «И это еще не самое худшее. Он встал, чтобы посмотреть, не в заднем кармане ли кошелек, и тут я поняла, почему он сполз по сиденью в машине и побежал в бар. Он всего 5 футов и 2 дюйма, 150 сантиметров. А в профиле было указано все 6, 180 сантиметров. Мы с Кэрри хохочем до боли в животе. «Да, умею я парней выбирать», — говорит Стейси. «Ладно тебе, с кем не бывает», — отвечает Кэрри. «Ну, хватит обо мне. У тебя что нового, Фэллон?» — спрашивает Стейси. «Я закончила бизнес-план для своей шоколадной лавки». «Выпьем же за это!» — Стейси берет шот, и мы с Кэрри следуем ее примеру. «Кстати, я же хотела заказать конфеты клиентам. Ты принимаешь заказы по электронной почте?» — спрашивает Кэрри. «Да, принимаю», — с широкой улыбкой отвечаю я. «А я закажу коробку конфет на мамин день рождения», — говорит Стейси. «И себе одну, только обязательно с алкоголем». Впервые за долгое время я чувствую поддержку, забываю о мамочках в спа, включая дело Эленор и то, что в нем участвует Кэрри, иначе заработаю еще одну паническую атаку, и просто наслаждаюсь компанией подруг.